Как преодолеть мучительную боль отвержения? Поначалу кажется невозможным восстановиться после отношений, в результате которых ты была покинута нарциссом или сама оставила его из-за манипуляции и эмоционального финансового абьюза. К тому времени, когда отношения закончились, ты уже чувствовала себя недостойной привязанности, верности или счастья. Все, за что он полюбил тебя поначалу, вдруг превратилось в твои недостатки. Тебе постоянно приходилось оправдывать свои мысли и поступки, даже самые невинные. Боль, которую ты ощущаешь, вызвана неприятием, отвержением, чувством собственной недостойности, непривлекательности. Ты зациклена на своем бывшем партнере, днем и ночью чувствуешь нестерпимую, неуемную боль. Без конца задаешь себе вопрос: может быть, ты сделала не все для того, чтобы удержать его любовь и спасти отношения? Или сделала что-то не то? Некоторые жертвы настолько сломлены, что принимают обратно своего партнера, развлекающегося с другими любовницами, и позволяют нарциссу держать себя в качестве запасного варианта для удовлетворения его прихотей. Мне знакома эта боль. Она преследует тебя каждый день. Но ты не сможешь почувствовать облегчение, пока не начнешь понимать, что ни одна из тех твоих характеристик, в которых убеждал тебя нарцисс, не соответствовала истине. Первый и единственный универсальный шаг к исцелению — это разрыв контакта. Осуществление измененного контакта, если у вас общие дети. Я получаю много писем от жертв, которые убеждены, что разорвали контакт, несмотря на то, что их бывший все еще посылает им электронные письма, СМС или сообщения в социальных сетях. Именно поэтому они и не могут исцелиться. Если бы ты на самом деле разорвала контакт как следует, твой бывший не смог бы тебе звонить или писать. Если ты не осуществила разрыв контакта, у тебя просто не получится начать исцеление. С чего-то нужно начать. Это только кажется невозможным. Ты сильна, даже если тебе кажется, что не осталось сил дышать от боли. Ты не сломлена, даже если уже неделю не можешь встать с постели. Нарцисс — это яд в твоем теле. И пора начать детоксикацию, то есть принимать антидот. Источник боли жертв нарцисса — в их разочаровании, крушении иллюзий, во внезапном и печальном понимании, что они влюбились в идеал собственного изготовления, фантазию, иллюзию, фатаморгану. Это пробуждение невероятно болезненно. Нарцисс всегда останется тем же. Меняется только жертва. Это верно, что нарцисс являет привлекательный образ, чтобы завладеть ресурсом. Он, этот образ, на самом деле очень уязвим, потому что откровенно невозможен в реальной жизни. Колокола изо дня в день звонят все очевидней, но часто игнорируются. Их не хотят слышать. Кроме того, есть те, кто намеренно и отчаянно позволяет своим эмоциональным крыльям обжечься об адский нарциссический огонь, путая любовь с зависимостью. Пытаться взывать к нормальным человеческим эмоциям нарцисса — это как обсуждать атеизм с религиозным фундаменталистом. Но у нарциссов все же есть свой спектр эмоций. И очень сильный, столь пугающий, черный и отрицательный, что они прячут его, подавляют, блокируют и видоизменяют. Они прибегают к миллиону защитных механизмов, чтобы совладать со своими подавленными черными эмоциями и сохранить фальшивый образ. Проективная идентификация, раскол, проекция, интеллектуализация, рационализация. Любая попытка связаться с нарциссом эмоционально обречена на провал, отчуждение и ярость. Любая попытка понять, задним числом или в настоящем, нарциссические поведенческие паттерны, реакции или его внутренний мир с эмоциональных позиций, одинаково безнадежна. Нарциссов нужно воспринимать как силы природы или ждущий своего часа несчастный случай, как неприятных рептилий или паразитов. Вселенная не имеет сценария или плана, по которому она лишает кого-то счастья. Быть рожденным от нарциссических родителей, например, не есть итог заговора. Быть любовным паттерном нарцисса не есть судьба или Божий промысел. Это трагическая случайность, без сомнений. Но с ней нельзя совладать эмоционально, без профессиональной помощи или бессистемно. Держись подальше от нарциссов. И прорабатывай паттерны и травму, вооружившись самореабилитацией или терапией. Никогда не опускай руки. Все тебе по силам.